Да, признаюсь, она мне надоела, клянусь Сатурном. В нетерпении резко ответил новый путник. Было бы гораздо лучше, если бы ты, вместо того, чтобы набивать наш желудок твоими дурацкими вопросами и восхвалениями яст, которыми собираешься нас подчивать, подал сразу к столу этого жареного барашка масло, сыр, вино, — сказал путешественник, прибывший первым, и, обращаясь к вновь приехавшему, спросил его, не правда ли? — Привет тебе, — произнес раб Лей, отпущенник, приветствуя апулийца. Он с уважением поднес руки к губам. — Конечно. С этими словами он сел за стол, в то время как хозяин почтовой станции, закончив приготовление, сказал: «Сейчас подам, и через минуту вы сами сможете судить, был ли я прав, расхваливая свои кушанья». И он ушел. «Ну, хвала Юпитеру, всеблагому великому освободителю», — сказал апулиец, — «за то, что он избавил нас от глупой болтовни этой плакащи». «Вкуснейший человек», — ответил отпущенник. И разговор двух путешественников на этом прекратился. В то время как отпущенник, казалось, был погружен в свои мысли, апулиец, разглядывая его проницательными глазами, играя ножом, лежавшим на столе, вернулся хозяин и принес каждому на небольшом блюде обещанного жареного барашка. И оба путешественника стали есть с большим аппетитом. Тем временем хозяин поставил перед каждым сосуд с пресловутым формианским, и хотя его и не нашли достойным трапезы Юпитера, но все же признали недурным, чтобы как-нибудь оправдать преувеличенные похвалы красноречивого хозяина. — Итак, — сказал апулиец после недолгого молчания, когда он покончил с жарким, — я вижу, что тебе нравится моя лошадь, не так ли? — Клянусь Геркулесом. — Нравится ли мне она? — Да, конечно, нравится. Настоящий апулиец, стройный, горячий, с слегка приподнятыми боками, а ноги у него тонкие, нервные, шея такого изящного изгиба. Он обладает всеми достоинствами этой породы. Я больше 20 лет состою хозяином вот этой почтовой станции, и, согласитесь сами, должен кое-что понимать в лошадях, и я знаю у них толк. Кроме того, я сам родом из Апулии. Мне досконально известны все преимущества и все недостатки наших лошадей. Представьте себя. — Дашь ты мне, — спросил, потеряв терпение, апулиец, — в обмен на мою, одну из твоих 20 лошадей? — Из 40, гражданин, из 40, потому что моя станция первого, а не последнего разряда. Знаешь, ну так даешь мне одну из твоих 40, из 100, из 1000, которые стоят у тебя на конюшнях? — раздраженно крикнул апулиец. — Да пошлет тебе Эскулапий типун на язык. Вот, скажу я тебе, поменяешь лошадь, которую я хорошо знаю, на другую, хотя и красивую, она как будто и молодая. — Да, но я-то ее не знаю, — ответил с плохо скрытым смущением, почесывая за ухом хозяин станции, не обращая внимания на ругательство апулиц. — Меня это не очень-то прельщает, потому что, должен тебе сказать, лет 5 назад со мной приключился как раз такой случай. Я вовсе не желаю уступать тебе лошадь. Не променяю я ее на самую лучшую из твоих. Я хочу оставить ее у тебя в залог. Ты дашь мне одну из твоих, чтобы доехать до ближайшей станции. Там я оставлю твою и возьму другую, и так далее, пока не доеду до... Тут апулиец остановился и бросил недоверчивый взгляд не на болтливого хозяина почты, а на молчаливого и почтительного отпущенника или раба. Затем закончил свою речь. «Пока не доеду, куда мне надо. А когда я поеду обратно, я проделаю то же самое. И, приехав к тебе, заберу своего Аякса. Моего гнедого зовут Аяксом». «Ну уж, о нем ты не беспокойся, ты его найдешь упитанным, сильным. Я знаю, как надо ухаживать за лошадьми. Нет, ты не сомневайся. Ну вот, видишь, я сразу догадался, что ты спешишь и что ехать тебе далеко. Наверное, в Беневент. Может быть. — улыбаясь, ответил Апулеец.